Глава третья. «Люцитор к вашим услугам, мадам». Кто-то распылил ледяную воду прямо в мое лицо. Я вскочила, как ошпаренная, и принялась оглядываться по сторонам, пока взгляд не зацепился за довольную моську черного кота. Он держал в лапке маленький кувшин и ехидно усмехался, вытирая второй лапой намокшие усы. «Фу, прямо изо рта?» — спросила я, кривя губы и пытаясь вытереть лицо. «Ну и гадость!» «Доброе утро!» — ехидно протянула животина и деликатно промокнула непонятно откуда взявшимся белым платком мокрую пасть. «Как жаль!» — разочарованно сказала я, прищуриваясь. «Ты мне не приснился!» «Это мне жаль, что связался с тобой!» «Да кто тебя просил?» В голове было странно пусто, будто кто-то нажал на переключатель. Страх отошел на второй план, а мое положение уже не казалось таким ужасным. Что за чертовщина? «Король, известно кто!» — фыркнул кот и прикрутил огромный красный драгоценный камень к основанию кольца, довольно мурлыкая. «Угомонилась? Лошадиную дозу успокаивающего зелья на тебя потратил. Чуть и на себя пролил. А такими штуками баловаться в приличном обществе благородному магу — мавитон, к слову. Благодарить не буду», — проговорила я, с интересом рассматривая свои пальцы. Таких длинных ногтей в жизни не носила, не для моей это профессии. Поэтому мне даже понравилось. Слишком готично на мой вкус, но и в этом есть свой шарм. Попаду домой, тоже сделаю темно-бордовый маникюр. Как говоришь, я сюда попала, котик? «Наконец слышу правильные вопросы», — забрюзжал он, щурясь. «Утомила». Я вновь подошла к зеркалу, с интересом рассматривая свое новое лицо. «Выходит, это правда я?» «Как так вышло, черт возьми?» На вид этой красивой женщине было лет 30, взрослая и выше меня, крепче. Такая молодая, уже седая. Белая прядка выбилась из прически и теперь удобно расположилась между моих пальцев. Я покрутила ее и заправила за ухо, воровато оглядываясь, будто настоящая хозяйка могла стоять у меня за спиной и дать мне по рукам за такую наглость. «Мариэлла-то?» — неожиданно прыснул кот за моей спиной. «Да эта ведьма младше меня всего-то на...» Он неожиданно замолк, будто не смог припомнить точную цифру. «Не смотри на оболочку, дитя. И я, и она видели, как рушатся империи в вашем мире, как рождаются новые, как поколения сменяют друг друга. А мы застыли в бессмертии, покуда магия будет течь по нашим венам». Кот прокашлялся, силой вырывая себя из воспоминаний, и закрутил длинный ус. «А эта прядь у нее с рождения. Ее тетка даже вызывала моего предка по этому поводу, хоть мы и враждуем». «А зачем вызывала?» «Ее дрожайшие родственницы боялись, что в ней течет белая магия. Но это просто генетический сюрприз в их черноволосой династии, так он сказал. И зря, может, придушили бы ее еще тогда в пеленках и избавили меня от проблем в будущем». Теперь кошачий голос показался мне усталым. «А ты, выходит, важная шишка в этом мире и часто бывал в моем?» «Ну так...» — желтые глаза довольно блеснули. «Люцитор к вашим услугам, мадам». «К моим услугам». Я улыбнулась и потерла ладони друг от друга. «Отправляй меня домой». «Это был акт вежливости, Клуша», — фыркнуло животное, спрыгивая с постели. «Останешься здесь, пока не выполнишь свою задачу». «Какую еще задачу?» Я почесала нос, прямой и совсем без веснушек, к слову, и недовольно уставилась на Люцитора, нет-нет, да и косясь время от времени на женщину из зеркала, в чем теле я очутилась. Невольно вздрагивая от своего же взгляда. В нем так и угадывалось что-то злодейское. Не мудрено, что вчерашние бедолаги шептались и разбегались, стоило ей, то есть мне, зашагать в их сторону. «Короля слушала, деточка? Будешь надзирательницей на отборе и женишь принца. Парень уже два отбора сорвал, а его магия не приняла избранниц». «То есть не приняла?» — спросила я, зачем-то шепотом. Кот сказал об этом таким зловещим голосом, что я тут же нафантазировала, как бедняжки спасались из дворца бегством и едва живые. «Магия наследника хаотична и разрушительна», — ответил кот, чуть подумав. «Про кольца ты уже слышала». «Ага», — кивнула я, вспоминая огромный желтый камень, выкинутый парнем. «Ох, придется рассказывать сначала, какая морока». Люцитор мученически застонал, будто у него и без того полно своих кошачьих дел, и уставился в окно. «Будешь должна мне связочку бананов». «Притащил меня сюда, так возьми ответственность», — зашипела я, решив проигнорировать гастрономические предпочтения животного. «Начнем с того, что Королевский дом света уже сотни лет не устраивал отборы для своих наследников». Он развел своими маленькими лапками, поймав мой внимательный взгляд. «Если честно, так и хочется тебя обезглавить», — вдруг произнес Люцитор, резко выпуская когти. «Можно и запамятовать, что в теле этой гадины сидит невинная овечка. А как сейчас беззащитно ее тело?» «Так, не забывай!» — возмущенно воскликнула я, обнимая себя руками. «Ты жуткий! Никаких бананов!» Кот недовольно цокнул, устраиваясь на постели поудобнее. «Итак, перестали устраивать отборы. Что там дальше? Ах, да. В этой сфере живут только светлые маги и их потомки. Пусть и многие теперь без особых возможностей, но, в общем, иммунитет у них к белой магии. И женятся тут все направо и налево, без особых трудностей. Кроме бытовых, само собой. Ох, была у меня как-то светлая магиня, не отвлекайся, и сплыла». Недовольно закончил кот, закатывая глаза. «Ни капли магии без артефактов помощников, а тупая! Но это только плюс. Ревнивая была, не без оснований, конечно, но могла бы и... История, кот!» Я начинала терять терпение. «Ладно. Отпрыском королевских семей уже давно разрешается заключать браки и по любви, хотя кто в нее верит-то в наше время, да? Все сестры принца Алластера уже повыскакивали замуж. А вот наследник...» Голос кота стал тише. «Его магия отвергает магию невест. Вот что. А какой брак без слияния магии, спросишь ты? А никакого». «Не спросила бы», — нахмурилась я. «Что еще за слияние?» «Брачный ритуал, девочка. Магия принца другая. И осознание этого едва не стоило жизни его другу в детстве». «Он с ним ритуал, что ли, проводил? С другим парнем?» – удивилась я. «Я совсем не консервативный человек и не осуждаю, но как же мне тогда выполнить задание и женить его? Это заведомо невыполнимая задача, хитрый ты кот!» «Да не ори ты!» – отмахнулся Лицитор. «Это была какая-то клятва вечной дружбы с порезами на ладонях, умолкни! Детвора балуются, сливают кровь и магию. Ну, эти наивные детишки, верящие в бескорыстную дружбу, вечную любовь и верность, ты знаешь?» Он хмыкнул, снисходительно махнув пушистой лапой. Я промолчала. «Кот — цинник, подумать только. Они бы спели с моей бабулей. Так при чем тут эти отборы?» «Столетия назад короли устраивали их для поисков истинной пары, потом просто для поиска выгодной партии, а чуть позже... Пары просто перестали существовать в мире светлых. Есть и сейчас, конечно, но в сфере темных магов. Там только сунься к другому, и чужая магия тебя в порошок сотрет при слиянии. Поэтому темные маги держатся особняком от всех остальных сфер. Давненько я там сам не был, кстати. Вот смотаюсь в Парящую, задокументируя переворот у драконов, и навещу туманные земли. Мариэлла из сферы темных, к слову, из сферы тени и крови». «Драконы? Боже, у меня голова трещит!» Я зажмурилась, принявшись растирать виски указательными пальцами. «Забудь, они не из нашей истории, не забивай голову. Так вот». Кот театрально откашлялся перед тем, как продолжить. «Король всерьез обеспокоился после произошедшего с мальчуганом, другом принца, и поручил чародею королевского двора исследовать его магию, после чего и получил пренеприятнейшее известие — дар мальчишки сломан». Тут кот сделал устрашающий голос, подняв вверх две лапки с выпущенными когтями. Разрушительная и хаотичная магия вредит самому наследнику, но еще и опасна для окружающих. Поэтому старик обратился к древним легендам и вашему покорному слуге». Люцитор усмехнулся, закручивая особо длинный ус на своей морде острым коготком. «И что же ты придумал?» «Нашел выход, само собой. Истинная пара. Если магия темная, то и подход к ней нужен, как у темных. Баланс для магии Аластера — слияние с магией пары. Уравновешивание хаоса и жажды разрушений. Гениально, да? А все гениальное что? Верно, просто». Кот щелкнул когтями в воздухе и захохотал, как безумные ученые из старых фильмов. «Не совсем», — протянула я, прищуриваясь и с сомнением поглядывая на него. «И при чем тут пирожные и я?» «Ты? Не знаю». Мне показалось, или кот пожал своими меховыми плечиками, а потом вытянул губы трубочкой, насколько это было возможно, и отвел глаза, будто решил что-то мне недоговаривать. Мой глаз бешено задергался. «Я просто гулял, проголодался». «Что?» Я опять сорвалась на виск, резко выбросив руки в сторону шеи блохастой гадины. «Возвращай меня! Возвращай! Убрала лапы!» — зашипел Люцитор, выгнувшись в спине и ощетинившись. «Тронь меня, и останешься куковать тут вечно, глупая человечка! Сидеть!» Кот заорал так властно и громко, что я и не заметила, как очутилась на краю постели. Сложила руки на коленях и захлопала глазами, стараясь не расплакаться. «Наиприятнейшее зрелище, Мрелла! Ха-ха-ха-ха-ха!» Зловеще захохотал кот, вмиг теряя устрашающий вид. «Я Карина!» — обиженно прошептала я, утирая нос. «Ты здесь, потому что я не доверяю хитрой ведьме», — вполне серьезно сказал кот. «Возможно, впервые за всю нашу беседу. Она единственная, кто смог бы сдерживать магию принца на время отбора и поиска истинной пары, сильнейшая из ведьм. Поэтому король нуждался в ней, а я решил сделать ее саму и ее дар послушнее, сговорчивее. Сделал кое-что, о чем не следует знать никому, особенно старому королю. И, если простыми словами, облажался». «Как же?» — прищурилась я. «Почему именно я?» «Заключим пакт». Кот проигнорировал мой вопрос и запрыгнул на столик рядом с кроватью. «Ты выполняешь обязательства ведьмы, а я возвращаю твое тело». «И все?» — спросила я подозрительно. «Найди истинную судьбу принца и жени его в конце отбора, и я верну тебе тело и дом». «Но как я смогу это сделать?» Сердце гулко забилось в груди от мысли, что я еще увижу свою квартиру и продолжу жить обычной жизнью. «Боги в помощь!» — усмехнулся кот, а я едва не запустила в него подушкой. «В прямом смысле, дуренда! Богиня-покровительница спасла наши задницы и кое-что прислала в дар королевской семье. Потом расскажу. Идет?» Кот полоснул по лапе когтем и протянул ее мне. Я посмотрела на нее с подозрением, а потом сделала глубокий вдох. «Идет. И еще одно», — произнес Люцитор серьезно. «Никто не должен знать, кто ты и откуда. Теперь ты Мариэлла, верховная ведьма темной сферы». Когда капля крови появилась на моей ладони, мы скрепили пакт рукопожатием.